и поставил ее на стол, где бережно расправил края бумажки и обнаружил снимок костлявого белого мужчины с множеством мелких сережек в ушах, делающего минет тучному негру. Страшно интересно. Только вот Рэю все это без надобности. Он скомкал бумажку и кинул ее в мусорную корзину. Если повезет, ему поведают что-нибудь другие находки. Он налил большую чашку кофе, потом вытащил старую отцовскую крупномасштабную карту Бруклина. Почти весь Бруклин обслуживала муниципальная система канализации, но на востоке, поближе к Лонг-Айленду, там, где размеры территорий, отведенных под жилье, увеличивались, тесные ряды зданий сменялись классической пригородной застройкой. Часть жилых домов и предприятий пользовалась услугами ассенизационных компаний. Он поискал Роберта Петрочелли и нашел одного, проживавшего по адресу Квинс, Озен-парк. Рэй спустился в подвал и нашел отцовскую карту Квинса. Отметил на ней адрес Петрочелли. Потом стал искать Флору Сильвермен в Квинсе и Бруклине, но в списках ее не оказалось. Однако в строчке «Место работы» на ее банковской выписке значился суши-ресторан в центре Манхэттена. Ассенизационная машина явно набирала свой груз не в центре Манхэттена. Очевидно, женщина скомкала выписку и спустила ее в унитаз. Он поглядел на другую бумажку. «У Сэмми. Ресторан и мюзик-холл. Мы отлично организуем свадьбы, годовщины, бар-мицвы, дни рождения». Это всего в 9 кварталах от Петрочелли. Тоже в Квинсе. «Неплохую информацию я выудил из дерьма», — подумал он. Он набрал номер у Сэмми. Трубку снял дежурный. «Привет», — сказал Рэй. «Я недавно поселился в вашем районе. Вижу, вы процветаете». «Работы хватает», — был ответ. «Чем могу помочь? Вообще-то я хотел спросить, не подскажете, в какую ассенизационную компанию лучше обратиться?» «Вы шутите? Сейчас 8 вечера». «Нет, никаких шуток. Я видел, как примерно неделю назад к вам подъезжала машина с названием фирмы. Но я его не запомнил и подумал, что если вы пользуетесь их услугами, то, может быть, обычно мы обращаемся к Викториус», — сообщил голос. «Иногда в Таунсептик. Не помню, кто приезжал на той неделе. Большая машина, вот и все, что я могу вам сказать. Спасибо», — поблагодарил Рэй. Затем он позвонил Фариду Гельфману. «Я?» — раздался голос. На заднем плане играл рэп. «Мне бы Фарида Гельфмана. Он в больнице». «Что?» — переспросил Рэй. «Ага, один перец сломил ему по башке. Конкретно его отметелили». «За что?» «Ты ж знаешь, Фарид, приятель, вечно пялится на баб. Похоже, сунул визитку с номером мобил какой-то девки, а ее парень на него и взъелся». «А где она живет?» «Вместе со своим дружком. Квинс, Бруклин или еще какая дыра. Спасибо». Рэй повесил трубку, потом набрал номер Петрочелли. Подошла девочка. «Можно мне поговорить с мамой или папой?» «Сейчас дам». «Да?» Судя по голосу, говорила вечно занятая женщина. «За 40». «Миссис Петрочелли, я из Таунсептик». «Да, так поздно?» «Я хотел узнать, может быть, вы подумаете о том, чтобы воспользоваться нашими услугами?» «Мы всегда обращаемся к Вику». «Энни, пойди умойся». «Понимаю. Но я решил, что, может быть, вы подумаете. Вик вывозит в тот же день, как закажешь. У нас маленький бак. А когда моется столько детей, он быстро наполняется». «Ясно. Мы уже много лет к ним обращаемся. И потом Ричи играет в софтбол в одной команде с моим мужем. Энни, ты грязнуля». «Ричи? Водитель Вика». Он отхлебнул кофе. «Понимаю. В общем, я уверена, что у вас разумные цены и все такое, но нас это не интересует». Она разъединилась. «Повозись в дерьме и кое-что разузнаешь», — мысленно заключил он. Он снова порылся в отцовских телефонных книжках. В Квинсе имелось 8 Виков. Но никто из них не занимался ассенизацией. В Бруклине насчитывалось 12 фирм на Вик, в том числе парикмахерские, гастрономы и пиццерии, и среди прочих Викториус Холлинг энд Септик. Адрес Марин Парк не слишком близко к точкам сбора фекалий в Квинсе. Он снова набрал тот же номер. «Алло!» — послышался голос раздраженной мамаши. «В чем дело?» «Привет, я из Таунсептик. Я вам уже звонил». «Я думала, мы обо всем уже поговорили. Просто хотел уточнить. Вы пользуетесь услугами бруклинского Викториус Холдинг энд Септик?» «Что-то в этом роде. В наших местах полно их машин. Понятия не имею, из Бруклина они или еще откуда. Пожалуйста, не звоните больше, мне надо укладывать детей». Он повесил трубку. «Хочу услышать отчет», — донесся голос из гостиной. Рэй прошел туда. Отец лежал, глядя в потолок. «Я был там, кое-что нашел. Похоже, это бруклинская компания ассенизации. ВИК. Викториус Сьюрич. Местная?» Рэй рассказал ему про карту и звонки. «Может, стоит сообщить Питу Блейку?» Отец недовольно отмахнулся. «Рано или поздно он сам разнюхает. К тому же, пока ты мало что узнал. Я узнал, что дерьмо, скорее всего, из сливных резервуаров, которые обслуживает Викториус Сьюрич. Сходи туда завтра. Пораспрашивай. Разыщи этого парня, Ричи». «Просто пойти туда?» «Да, просто пойти, Рэй. Найди его, проследи за ним. Я бы сделал именно так». Рэй, изучающе, посмотрел на отца. «Это лицо моя мать целовала в 19 лет, лицо человека, который патрулировал улицы, в 72-м голосовал за Никсона вместе с большинством американцев, а потом радовался, когда тот подал в отставку. Он допросил сотни подозреваемых, наслушался, как они врали и изворачивались, был скверным танцором и умеренным выпивохой, часто ходил на могилу жены, взяв с собой складной стул и приемник». Подолгу сидел на кладбище, слушая игру Янки и положив руку на могильную плиту. «Папа, тебе надо побриться». Отец хмыкнул. «Пьешь кофе?» «Да». «Принеси ко мне». «Не пил кофе с тех пор, как...» «А это ничего?» «Че ты боишься? Что я от него помру?» Он протянул отцу чашку, тот стал медленно пить. «Чем лучше? Электробритвой или лезвием?» «Лезвием». «А кто бродобрей?» «Я». Рэй принес миску с теплой водой, полотенце, крем для бритья и безопасную бритву. Смочив половину полотенца, он протер отцу лицо, чтобы смягчить кожу. Отец закрыл глаза и откинулся на подушку. «Приятно», — пробормотал он. Рэй намылил ему шею и щеки. Он уже долгие годы, наверное, с детства, не ощупывал так подробно отцовское лицо. «Знаешь, я расследовал много дел пропавших», — проговорил отец с таким тоном, словно с утра не переставал думать о Дзен-Ли. 40 или 50. И я знаю, тот-то исчез, потому что прячется, не станет прятаться вечно. Он где-то показывается, суетится, ему становится «не двигайся». Рэй начал брить у него под подбородком. «Одиноко. Я в таких случаях наносил на карту его знакомых, родных, близких, друзей, бывших подружек». От кофе отец разговорился. «Как это применить к Дзен-Ли?» — поинтересовался Рэй. «У нее нет родственников в городе?» «Нет, она из Китая. Подруги. Я слишком недолго ее знала, потом она от меня ушла. Молодые люди, понятия не имею. Сколько времени прошло между вашим знакомством и постельным многоборьем?» Рэй стал вспоминать. 2 дня. «Не думаю, что тут есть твоя заслуга». Отец бросил взгляд на окно. «Она легко достигает оргазма». Рэй кивнул. Говорить о таких вещах с отцом было неловко. «А тут есть моя заслуга?» «Нет, разумеется, нет», — ответил отец. «Дело всегда в женщине. Сколько она здесь прожила, прежде чем вы познакомились?» «Кажется, 2-3 года». «Хорошенькая девушка, недавно в городе, одинокая. Сдается мне, у нее было полно парней. Возможно, она сбежала, чтобы вернуться к прежнему дружку». Услышав это предположение, Рэй насторожился. «Как знать, не налегай так на щеку. Ты видел ее квартиру? Крошечная. На 90-х улицах в восточной части, очень маленькая. Не в Чайна-тауне». «Она не терпела Чайна-таун. Мол, чересчур китайский. В квартире есть что-нибудь интересное? Обычное барахло, платье. Она почти все деньги тратила на одежду». «Машины не было?» «Нет». «Ты когда-нибудь ночевал у нее?» «Много раз. А завтракали мы в городе. Что она читала?» Он провел рукой по щеке отца. «Гладкая. Все, что угодно. Она отлично читала по-английски. Но говорила не очень хорошо. И говорила очень хорошо. Хуже всего ей давалось произношение. Нёба затвердевает в юном возрасте», — заметил отец. «Она легко понимает английскую речь. Разве что, кроме ярко выраженного местного произношения, например, южного». «Значит, она запросто может удрать в любой штат?» Отец снова поднял чашку с кофе. «Я ей говорю. У нее скрытный характер? Отвечай сразу, не думай. Ну, просто скажи да или нет. Но прежде чем он успел ответить, вошла Венди. Ее долгое дежурство подходило к концу. «Кофе?» Она повернулась к Рэю. «Ему нельзя пить кофе, я сам попросил», — сообщил Грант-старший. «Нет уж, извините», — сказала медсестра Рэю. «По-моему, вы просто не понимаете. Мне кажется, вы должны серьезнее относиться к таким вещам. Я понимаю, вы в своей жизни мало времени провели с людьми, которые...» Она глянула на Гранта-старшего. «Которые больны и умирают. Да, можно так сказать. Хотя...» «Что-что?» — вдруг каркнул отец Рэя. «Что вы сказали про моего сына?» Миловидная молодая сиделка повернулась к нему и произнесла уже мягче. «Я сказала, я знаю, что он провел мало времени рядом с людьми, которые именно так я вас и понял». Разгоряченный Грант-старший воздел руки, натянув идущие от аппарата трубки, и вперил в нее гневный взгляд. «Так вот, юная леди, позвольте заметить, что Рэй годами находился рядом с умершими и умирающими». Он видел целые поля покойников, которые лежали рядом с сотнями. Он видел заживо сгоревших, разбившихся утопленников. Видел, как закапывали тысячи трупов. Держал в руках новорожденных, и они: «Папа, папа, хватит!» Отец сверлил взглядом молодую медсестру, а та, в свою очередь, ошеломленно уставилась на Рэя. Наконец осознав, подобно другой женщине несколько ночей назад, что не имело ни малейшего представления о том, кто он такой. Глава 9. Когда-то они были счастливы. И сейчас выдался как раз такой дождливый весенний манхэттенский вечер, какие он раньше любил. «Ваша супруга ожидает внизу в машине», — сказал бы его секретарь. Он бы быстро причесался в своей личной ванной, поправил галстук перед зеркалом, кинув взгляд на этого Тома Рейли, перспективного парня. Внизу, у тротуара, уже стоял бы автомобиль компании. Энн с нетерпением ждала бы его, и они бы вместе отправились на очередной шикарный ужин. Он скользнул бы рукой по длинному твердому бедру Энн, полный нетерпеливого желания всем ее показать, провести потрясающий вечер, беззастенчиво вторгнуться в притворно-серьезные беседы с их самодовольной манерностью, натянутыми усмешками и тщательным выбором слов, культом денег и умеренностью употребления спиртного, при этом радостно осознавая, как он приблизился к людям, от которых зависит все. Он до сих пор вспоминал тот ужин, когда с ними в зале сидел Билл Гейтс, самый богатый человек в мире сейчас в этой комнате, Энн, самый богатый человек всех времен и народов. И тот раз, когда к ним зашел свидетельствовать свое почтение Джон Уэлш. Но сегодня все иначе. Оба они погружены в свои мысли. Сырая ночь скользит за стеклами машины. А Энн сидит рядом, но даже не представляет себе, во что он вляпался, не подозревает, что по его груди и левому плечу словно карабкаются странные пауки боли. Сказать об этом своей жене-врачу? Она спросила бы, что стряслось, из-за чего он так переживает. «Ничего страшного, милая, просто ужин у Марса в его апартаментах, вознесенных высоко в небо. 20 комнат на 30-м этаже. Марс — человек, который за мной охотится. Пришлось пойти. Несмотря ни на что, сделать вид, будто все в порядке. Приглашение пришло вчера. Проверка на вшивость. Избегает ли Том Марса? Что ж, отлично». У себя в кабинете он принял пару таблеток, чтобы заглушить беспокойство. Марс наверняка найдет возможность отозвать Тома в сторонку и спросить. «Полгода назад ты умолял меня купить ваши акции. Я так и сделал, и что теперь?» Будет высматривать, нет ли в нем подавленного страха. В Марсе есть что-то пугающее. Хищник, стервятник. Он сколотил многомиллионное состояние, скупая и продавая плоды чужого труда, сам ни разу в жизни ничего не создал, не изобрел, лишь вползал, когда какая-нибудь компания переживала трудные времена, чтобы вонзить в нее свои ядовитые зубы, и сейчас именно такой момент. Том посмотрит ему прямо в глаза. «Билл, мы оба знаем, что рынок иррационален. Часто кто-то специально сбивает цену, чтобы продать акции, пока они не совсем упали, а потом купить по более низкой цене». Да, он скажет откровенную ложь. Главное — противостоять Марсу, когда ставки в игре так поднялись. Но он не был уверен, что выбрал правильную стратегию. Сколько нужно времени, чтобы подействовали бета-блокаторы? Кому и знать, как не ему. Он на своем веку столько прочел об эффективности лекарственных средств. Можно спросить у жены, но она станет интересоваться, зачем он их принимает, когда стал. Отчего он так беспокоится? Не только из-за Марса. О, нет, сэр. Тут много других причин. Очень-очень много, и все они хуже некуда. Его участь, он знает, зависит от пустяка, от трех туманных и несуразных слов. Дайте им понять. Да, он как-то сказал нечто подобное. Дайте им понять. Объясните фирме Корпсерв, оказывающей услуги по уборке офисов и Шредингу, что он не потерпит, чтобы они шпионили в кабинетах начальства и вообще в офисах Гудфарм. Они тщательно убирались там по ночам, в промежутке с 7 вечера до 4 утра, в соответствии с контрактом. Но вот уже несколько месяцев, по словам сотрудников, документы у них на столах утром лежат не так, как накануне. Работники фирмы, похоже, остались глухи к последовавшим вполне обоснованным расспросам, как будто их специально научили вести себя так. Возможно, они воровали?